Темные волосы поседели на висках. Лицо осталось красивым. Высокий лоб, прямой нос, чувственный рот и странные темно-зеленые глаза, обрамленные очень густыми ресницами, привлекли внимание Джанет. Он, не отрываясь, смотрел на нее, и сомнений в его мужской силе не оставалось. Она покраснела, увидев, что он действительно хочет ее. Лорд слегка засмеялся и протянул руку. «Иди ко мне». «Я не вылезу, лорд Хей, пока вы не оденетесь и не уберетесь отсюда», — холодно заявила Джанет. Он быстро вернулся к ванне, вытащил женщину, укутал ее в полотенце, а потом усадил перед пылающим камином. Джанет не успела даже слова вымолвить. Сердце бешено стучало. «Ты испытываешь мое терпение?» «Я же сказал, что собираюсь заняться любовью, значит, так и будет. Не зря я прождал 40 лет». «Ты, наверное, считаешь меня дурой», — взорвалась Джанет. «Думаешь, я поверю в детскую любовь? А как же 3 брака? Да ты переспал с 100 женщин. Хочешь и меня добавить к своей коллекции? Не выйдет, я скорее убью тебя». Она злобно набросилась на Колина, но в этот момент упало полотенце. Джанет хотела поднять его, однако лорд Хей оказался ловчей, повалил ее на кровать и немедленно оказался сверху. Она отчаянно боролась. Джанет пыталась вырваться, но Колин уверенно держал ее. Лорд отчаянно целовал Джанет, а потом овладел ею. Несколько минут оба лежали молча. Затем Джанет встала с постели и подошла к камину. По лицу бежали слезы. Наконец она заговорила. «Вы, европейцы, называете людей Востока варварами. Но ни один из них не относился ко мне так, как ты. В девичестве меня окружили уважением, а когда я стала женой, все относились ко мне с почтением. Ты — варвар. Получил свое, а теперь уходи». Не говоря ни слова, он встал и опять потянул Джанет к кровати. Она пыталась вырваться, но безрезультатно. Колин медленно и умело целовал тело. Джанет помимо воли почувствовала растущее желание, и опять хозяин Грей Хейвена взял ее. От борьбы оба устали, Джанет натянула одеяло и уснула. Лорд Хей, прекрасно понимая, что еще не выиграл битву, придвинулся ближе и тоже погрузился в сладкий сон. Когда он проснулся, занимался рассвет. Джанет спала рядом на спине. Во сне она выглядела совсем девчонкой. Он любовно осмотрел очаровательное тело, которым так грубо овладел несколько часов назад. «Господи, Джанет!» — прошептал он. «Ты такая красивая!» «Мой муж когда-то сказал то же самое, Колин. Я не знал, что ты проснулась. Я спала, пока ты не заговорил. Много лет подряд меня будили слуги, я всегда просыпаюсь от звука голоса». Она потянулась и плотнее укрылась. «Не нужно. Но, пожалуйста. Разве я тебя уже не видел?» Он нежно обнял ее и принялся ласкать. «Колин, не надо», — умоляла она. «До этой ночи я знала только одного мужчину, моего мужа. Ты дважды оскорбил меня. Я этого не вынесу. Ты вдова уже 10 лет. Если бы он оказался на твоем месте, как бы твой муж вел себя? Ты сделал меня шлюхой. Ты можешь стать моей женой. Никогда. Господи, неужели я оскорбил тебя, предложив свое имя?» Она искренне рассмеялась. «Разве ты не понимаешь, Колин, что я всю жизнь подчинялась мужчинам и впервые стала хозяйкой собственной судьбы? Ни Адам, ни Чарльз не посмеют вмешиваться в мою жизнь, потому что я богата. Если я выйду замуж, то ты будешь командовать и мной, и моими деньгами. Тогда я навсегда потеряю свободу. Джанет, но я хочу, чтобы ты была только моей. Она прижала голову Колина к своей груди и принялась раздумывать. А почему бы и нет? Старость не за горами. Нужно получать удовольствие, пока это еще возможно. У него нет жены. Их желания обоюдны. Не беспокойся, — тихо сказала Джанет. Тебе будут завидовать все мужчины Шотландии, даже король, потому что леди Лесли станет твоей любовницей. Джанет, но если ты изменишь мне хотя бы с одной женщиной, то потеряешь навсегда. Она взяла его за волосы и впервые поцеловала. Вскоре они уже занимались любовью. Потом Джанет подогрела воду и добавила в ванну. Утро было холодным, и вода быстро остывала, но она наслаждалась покоем. Затем Джанет оделась, забралась в постель и заснула рядом со спящим Колином. Руфь, несмотря на свою невинность, поняла намерение лорда Хея. Она проснулась раньше матери и помчалась в спальню хозяйки. Здесь она тихо приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Джанет и лорд Хей спали рядом. Руфь тихо прикрыла дверь и побежала в кухню. Было еще рано, и слуги отдыхали. Руфь проглотила кусок холодного мяса с хлебом и запила элем. Потом положила еду на поднос и поспешила наверх. К счастью, она никого не встретила, но у двери уже возился немой Джок, слуга, который обычно приносил горячую воду для ванны. В этот момент раздался голос Мариан. — Не урони поднос, дурочка! — Мама, я... — Ты думала, что я буду в шоке? — Это глупости. Я не сомневалась, что она рано или поздно заведет любовника. Мы больше не в гареме, и ей нужен мужчина. Хозяйка так одинока. Не беспокойся, дочка. Джок ничего не расскажет. Она первый человек, кто отнесся к нему по-хорошему. Жаль, что он не может говорить. Отнеси поднос и достань вино. Ванну наполнили горячей водой. Руфь поставила поднос, добавив хрустальный графин и два кубка. — Иди сюда, Руфь, — пригласил лорд Хей. Она скромно опустила глаза и приблизилась к кровати. Колин бросил две золотые монеты ей в вырез. Руфь страшно покраснела. — Колин! — Не нужно шутить над ней, — раздался голос Джанет. — Я думала, она потрет мне спину. — Как ты, не против? — шутливо предложил он. Руфь изумленно открыла глаза и быстро выбежала из комнаты. — Колин! Она невинна и хорошо воспитана. Судя по тому, как Ред Хью смотрит на нее, девственницей она долго не останется. Он повернулся к Джанет и обнял ее. — Ты теплая, мягкая и изумительно пахнешь. Я вымылась перед сном. Давай еще раз вместе. Мне не нужно мыться. Сейчас мы это поправим. Он жадно поцеловал ее. Смея. Тихо прошептала Джанет, но тело ответило другое. Через несколько минут он сказал, «Теперь тебе нужна ванна». Она рассмеялась. «Ты никогда не принимаешь отказов, да?» «Конечно», — ответил Колин и присоединился к ней. Мариан достала кусок ароматного мыла, и Джанет с удовольствием наслаждалась горячей водой. Когда лорд Хей закончил водные процедуры, она вернулась в комнату в бледно-розовом шелковом халате и села за стол. — Вино или эль? — Эль. Он сел напротив. Она наполнила кубок. Колин с удовольствием поел и тремя глотками осушил бокал. Джанет вновь наполнила его. — Почему ты не ешь? — Жду, когда Мариан принесет кофе. Наверное, она стесняется помешать? — Чушь! — отрезала служанка, появившись в двери. — Я просто пыталась избавиться от леди Анны. — Боже, неужели она здесь? — Была, мадам. Но я от нее отделалась. — Что случилось? Она только раз была в башне после моего приезда. Зачем Анна явилась сегодня?